Глава 32. Автомобиль ФБР ехал в направлении даунтауна. Марион и Альтман расположились на заднем сидении, два агента впереди. Наручники с нее сняли. Потирая запястье, Марион иронично думала о том, не поблагодарить ли ей за это своих спутников. Вместо статуса террориста, лишенного всяческих прав, вы получаете статус положительный заключенный, согласившийся сотрудничать с представителями закона. Это ведь повод для того, чтобы выразить свою признательность, не так ли? «Мы направили в СМИ опровержение», — сказал Альтман. «Теперь официально считается, что Хлоя Фок уехала в морское путешествие с одной знакомой семьи. Мы провернули дело таким образом, что это выглядит как обычное подростковое бегство. Хлоя якобы в безопасности, а мы дополнительную информацию получим после беседы с этой самой знакомой. Ваша фотография и персональные данные убраны из списков людей, которых разыскивает полиция. Тревога Амбер отменена». Не отрывая глаз от папки, раскрытой перед ней, Марион спросила, а семья Хлои купилась на эту историю? «Я связался с ее дедом, знаменитым Большим Па. Объяснил ему реальное положение дел, не вдаваясь в подробности. Не упомянул ни о троянце, не о его манере действовать. Дал понять, что в его интересах сотрудничать с нами. Мы лжем СМИ, чтобы тем вернее схватить преступника, это классика. На данный момент Большой Па согласился с условиями сделки, но я не питаю особых иллюзий на его счет. Мы хорошо друг друга знаем, старый лис и я. Вы единственный след, который может привести его к членам его семьи. Он наверняка попытается что-то предпринять». Марион промолчала. «Вы ведь не знаете, кто он, не так ли?» — спросил Альтман. Она опустила глаза. «Вы сказали, что он является частью преступного мира, что он сотрудничает с террористами». Некоторое время Альтман размышлял, словно мысленно дозируя информацию. «Я сообщу вам только самое основное, чтобы вы составили себе общее представление». Наконец заговорил он. «Настоящее имя Большого Па — Армандо Сантос Фигероа. Он родился в Чили в 40-х годах прошлого века, но позже исколесил всю Южную Америку. Кем только он не был — и золотоискателем, и революционером, и скупщиком краденого. Но больше всего он заработал на торговле наркотиками. Чили — один из самых крупных экспортеров семги в мире, а также основной перевалочный пункт поставки наркотиков в Европу. В те времена Армандо Фигероа прятал наркотики среди замороженной рыбы, идущей на продажу за границу. Вот на этом он сколотил себе состояние. Затем он перебрался в Мексику, там он занялся другими поставками. За деньги переправлял нелегальных мигрантов в США. Вот тогда он и получил прозвище «Большой Па». Для всех этих людей он стал кем-то вроде крестного отца. Однако многих из его крестников не назовешь безобидными. Это были террористы, для которых он устраивал тренировочные лагеря. Не в иракской пустыне, а всего в каких-нибудь 300 километрах отсюда. Он настоящий король преступного мира. К тому же искусный проводник, которому ничего не стоит незаметно внедрять террористов в нашу среду. И мы полагаем, что Адриан, при его медицинских талантах, мог работать на отца, лечить его подопечных. Марион пристально посмотрела на агента ФБР. «Я не думаю, что он на это способен. Адриан ненавидит своего отца, он сам мне это говорил», — наконец произнесла она. Альтман слегка приподнял брови. «Ненавидит? Вы говорите в настоящем времени, как будто расстались с ним только вчера». Марион отвела взгляд. «Согласно тому, что вы сказали на допросе», — продолжал Альтман, — «он исчез 15 лет назад. Адриан Фок взял себе фальшивое имя, жил во Франции. У него была недолгая связь с вами, потом он внезапно вас бросил. Он вам лгал. Его отец — бандит по всем общепринятым меркам. И вот теперь вам оказалось достаточно, чтобы какой-то незнакомец прислал вам сообщение на вашу страничку в социальной сети и расставил вам ловушку. И вы, очертя голову, бросились в этот омут, желая отыскать вашего бывшего друга». Помолчав, он спросил. «Вы все еще любите его, не так ли?» «Я просто хочу понять». «Понять что?» «Почему он исчез?» «Но это же очень просто». Люди расходятся. Так всегда бывало. Неужели такая большая девочка, как вы, этого не знает?» Он сунул руку во внутренний карман пиджака со словами: «Сейчас я вам кое-что покажу». И протянул ей фотографию молодого человека, сидящего в инвалидном кресле. «Это мой сын. Ему 23 года. Он неудачно упал, катаясь на водных лыжах. Мы с ним вдвоем отдыхали на Багамах. У меня там летний домик. Мой сын упал и сломал позвоночник. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Моя жена смертельно возненавидела меня за это, потому что в той поездке я был с ним. Она ожидала, что я повинюсь или буду спорить с ней, или потребую развода, или что-то в таком духе, но я просто отстранился. Я не хотел ввязываться в бесплодный конфликт, поэтому перестал с ней разговаривать. В конце концов, это она потребовала развода». Альтман постучал кончиками пальцев по фотографии. «Теперь мой сын живет со мной». Агент, сидевший за рулем, поднял руку, давая понять, что они приехали в центр города. Альтман велел повернуть направо, на ближайшем перекрестке, и припарковаться среди зданий даунтауна. Потом обратился к Марион. «Ну что ж, пришло время возобновить контакт с троянцем. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — бесстрастно ответила она. «В самом деле?» «А что вы хотели от меня услышать?» «Правду». «Что ж, тогда я чувствую себя как в кошмарном сне с открытыми глазами. Это вас устраивает?» «Понимаю». «Я бы удивилась, если бы вы и в самом деле понимали». «Потому что я коп?» «Нет». Автомобиль остановился. Марион повернулась к Альтману. «Потому что вы мужчина. Я сделала непростительную вещь, оставив Хлою, и прекрасно это сознаю. Троянец манипулировал мной, и я поступила предсказуемым образом. Теперь ваша очередь. Вы точно так же мной манипулируете. Ну и какая между вами разница? Это чисто мужской трюк. Вам нравится ощущать, что женщина полностью у вашей власти. Когда ты еще девочка, отец постоянно тебя оценивает, хотя ничего не говорит, наблюдает за тобой, внушает тебе свои правила, заставляет воплощать в жизнь собственные мечты, которые ему осуществить не удалось. А ты готова землю носом рыть, чтобы только дождаться его снисходительного одобрения, крошек со стола его любви. Потом у тебя появляется бойфренд. Он заставляет тебя поверить во множество прекрасных вещей, но в сущности всего лишь хочет с тобой спать. Потом приходит черед твоего патрона, ради которого ты вкалываешь как сумасшедшая, в надежде на повышение или просто ради того, чтобы ему угодить. И, конечно же, он это знает. Я уже не говорю о случайных знакомых, вроде того индейца, которые заставляют тебя демонстрировать все худшее в себе, когда доведут тебя до крайности. И вот теперь вы изображаете передо мной безутешного отца, показываете фотографию сына-инвалида. Но все, чего вы хотите, это вычислить троянца и найти Адриана. А больше всего арестовать Большого Па. Что вас в конечном счете интересует, кроме вашего собственного продвижения по службе? Хлоя и я — это всего лишь незначительные детали, сопутствующие обстоятельства. Вы нами манипулируете. Снова и снова. Ну и на здоровье. Делайте свою работу. Только не надо вешать мне лапшу на уши. Лицо Альтмана окаменело. Затем он протянул ей айфон, конфискованный у нее накануне, и сухо сказал: «Включите». Марион повиновалась. «Войдите в Facebook». Паук появилась почти мгновенно. «Добрый день», — написал троянец. «Начнем с идентификации. Просто ради того, чтобы убедиться, что говорю именно с вами, а не с одним из агентов ФБР. Загадка. Кто работодатель вашего отца?» Марион размышляла. В последний раз она виделась с отцом в джаз-клубе. Наконец, она напечатала название клуба. «Герцог Ломбардский». В ответ появился длинный ряд смайликов. «Прекрасно. Рад, что снова с вами общаюсь, Марион». «Игра возобновляется».